Дневник попа Малюты. Из полка Иисуса Христа. Впервые опубликовано 9 июля 1919 года во фронтовой красноармейской газете «Красный стрелок» номер 63. Фельетон написан на русском языке, публикуется по тексту газеты «Красный стрелок». Материал взят из игумени. Март. Златоуст. Возлюбленные, о Господи, архиепастыри, пастыри и все верные чады православной церкви российской, вместе с Божьей милостью царем всероссийским Александром IV Колчаком, объявили гонения на язычников-большевиков. Из нашей братии сформирован батальон, к которому прибавили два батальона из татар и башкир. Это полк Иисуса Христа. Когда мы выехали из Челябинска, то купеческая публика на вокзале кричала нам: «Да здравствует капитализм! Вперед за православную веру!» Все татары и башкиры в нашем полку строго ответили: «Ура!» Март. Бирск. Меня, по милости Божьей, назначили полковым адъютантом. Надеюсь, что приведу в порядок свои финансы, разоренные большевиками, гонителями церковнослужителей. Отделением церкви от государства они лишили нас жалования, говоря, что мы занимаемся не трудом, а обирательством. Поэтому мы все священники и собираемся вокруг Александра IV, Богом нам данного, собирателя и строителя новой монархии на Святой Руси. И да поможет ему Бог в этом великом деле, снизойдет на народную армию благословение Божие. В городе мы расстреляли несколько дюжин большевиков, с которых сняли сапоги и продали в полковой цейхгаус. Сегодня я высек нескольких солдат, чтобы не забывали, что дисциплина — это страх Божий. Апрель, Уфа. Наш полк Иисуса Христа устроил еврейский погром. Всякий, кому дорога возобновленная Родина и жизнь Церкви, кто дорожит святым учением евангельским, кому дороги заповеди Христовы, шел бить евреев. Я сам зарубил шашкой на центральной улице одну старушку. Да укрепит нас Господь на служение правде Божией и на славу временного сибирского правительства. Апрель. Белебей. В Белебее мы построили ряд виселиц. Да будут виселицы Александра IV истинной школой жизни, источником воды живой, которую Господь наш Иисус Христос дал нам в своем евангельском учении. Май. Уфа. На фронте торжествует Антихрист. Красные прогнали нас из Бугуруслана. Завтра преосвященный епископ Андрей устроит крестный ход по всему городу. После крестного хода опять будет еврейский погром, так как уфимский гарнизон, бригады уральских горных стрелков, нуждаются в обмундировании. Июнь. Уфа. Мне кажется, что мы напрасно мобилизуем татар и башкир вокруг забытого алтаря православной церкви. Наши сдали Мензелинск. Красные гонят нас паками. К ним в плен попал один батюшка, служивший у пулемета в 27-м Челябинском полку, и они его вместо любви христианской расстреляли. Гонение жесточайшее воздвигнуто красными стрелками на армию царя Колчака. Вчера епископ Андрей в своей проповеди в соборе сказал: «Лучше кровь свою пролить и удостоиться конца мученического, чем допустить сдачу Уфы на поругание красным», а сегодня уже выехал из Уфы. В особом послании зовет нас последовать за ним, идти на подвиг страданий в защиту святынь. Наш эшелон отправляется завтра утром в 6 часов на Златоуст. Надеюсь, что Бог поможет, и мы еще успеем расстрелять до утра последнюю партию заключенных в тюрьме красных. Июль. Челябинск. Мужайся, Александр IV, иди на свою Голгофу. С тобою крест святый, дворянство, купцы, офицеры и помещики. Твое войско, побиваемое красными, переходит на их сторону, но с тобой воинство небесное. Красные взяли Уфу, Пермь, Кунгур, Красноуфимск, идут на Екатеринбург и подходят к Златоусту. Оскудеша очи мои в слезах, смутиша сердце мое. Плач Иеремии, 2 глава, 11 стих. Эвакуируем Челябинск. Июль. Омск. Господи, прости наш страх перед большевиками. Мы запуганы красными стрелками. Нас тревожит безвестный конец. Эвакуируем Омск.